От Урала до чугунки. Вот уж никогда не думали Вася с Митей, что Хейн, такой осторожный, так следивший за ними, сам свалится на 3 недели в тяжелой простуде. Пришлось отпустить ямщиков. Офицеров выгрузили, упаковали в рогожи и сдали на хранение в погреба при гостинице. Поместились в 2 номерах. В одном жил старый Хейн, в другом — Вася с Митей. Поручив больного опытному врачу и сиделке, молодые красноярцы принялись изучать Екатеринбург. Тут они впервые познакомились с архитектурой. Старинные усадьбы и особняки с великолепными парками, с чудесными оградами чугунного литья. Все эти здания в стиле русского классицизма поражали молодых художников своей легкостью, дивными пропорциями и благородным вкусом. Где только не побывали друзья — в музее, в обсерватории, в библиотеках, посмотрели несколько спектаклей в драматическом театре. Вася в своей шелковой рубашке и поддевке, с щубом, с веселым блеском карих глаз и казачьей выправкой — пользовался большим успехом у екатеринбургских девиц. Он лихо отплясывал мазурки и кружился в вальсах на балах и маскарадах, куда их наперебой приглашали. Вася держался непринужденно, любил и умел выпить в холостяцкой компании студентов-горняков. Горное ведомство подчинялось военному начальству, и потому в городе было много офицеров, с которыми наши художники соперничали в танцах. Конечно, маменькины 30 рублей очень быстро истаяли. Истратил все свои сбережения и Митя Лавров. На последние деньги красноярцы решили сняться у модного фотографа и отослали карточки родным. Наконец, старый архитектор окончательно выздоровел, и 25 января наши путешественники распрощались с уральской столицей и отправились дальше. На этот раз Хейну пришлось взять на себя все путевые расходы, о которых предусмотрительно позаботился Петр Иванович Кузнецов. У молодых спутников не было ни гроша. И вот опять началась дорога на перекладных, от станции до станции, с чаепитием, со случайными встречами, с ночевками на диванах. Ехали теперь уже в одном большом воске. Проехали Пермь, Ижевск и прибыли в Казань. Васю заинтересовала Казань, особенно памятники ее исторического прошлого, хорошо ему знакомого. 4 дня молодые люди осматривали город, восхищались древними постройками, башней ханши Суюмбеки. На 5-й день снова сели в возок и, перебравшись через Волгу, двинулись правым берегом до Нижнего. Они проезжали множество сел, деревень и городков, и Васю поражала заметная перемена в пейзаже, в постройках, в одежде и в самих типах людей. И все-то здесь совсем другое, не похожее на Сибирь. Там, в селах, дома, крепости — за высоким частоколом, с прочными запорами, вокруг суровая тайга и суровые люди. А здесь, на Волге, села многолюдные, избы, разряженные в искусную резьбу кружевных наличников, карнизов, коньков на крышах и крылечках. Там люди неразговорчивые, подозрительные, грубоватые, честные. Здесь разговорчивые, приветливые, сокающим выговором, разбитные и плутоватые. И воздух-то здесь совсем другой, влажный, мягкий. В Дахе стало жарко, придется ее в Нижнем продать. Миновали Чебоксары, и вот конец санному пути, конец постоялым дворам. В первых числах февраля наши красноярцы прибыли в Нижний. Отсюда уже в Москву и Петербург вела железная дорога, которую в те времена народ называл чугункой.